Коменданты угождали лучшими жеребцами из конюшен. Федорову не приходила мысль хоть поблагодарить кого-то из них. К императрице ведь мчит на доклад. Только самые самоуверенные из губернских проконсулов, как звал сих дельцов Федоров батюшка, смели на стоянках докучать малыми вопросами. «Откуда изволили выехать, господин поручик лейб-гвардии?» «Из Баки». «Как наши?» «Как при Петре Алексеевиче. Мрут, но стоят насмерть». Петербургский тракт выбежал из-за лесной завесы на открытое поле. С облегчением князь Федор отпустил поводья. Из Москвы для убыстрения дороги он гнал верхом. Конь сбавил рысь, да и всадник, заметно успокоенный, расслабился. Убрав левую руку с пистолета, заткнутого за пояс, огляделся по сторонам. Слава богу, лес позади. В последнем гарнизоне предупредили, что на местности пошаливает шайка, десятка-два бывших солдат и беглых смердов. Все при фузеях, багинетах, разве что пушек нету. Неделю назад регулярным боем ворвались в село, где стоял биваком обоз с казной, опрокинули караул, деньги взяли, бумаги пожгли. Унылое вокруг место, темное, жухлое. Только голые березки чуть оживляют горизонт, да 3-4 брошенных избы чернеют посреди сиротливых, еле видными пятнами выделяющихся полей. Господи! Возле самой столицы все то же, пропадает земля, брошенная беглецами-пахарями. Да чего же, оказывается, пустынна Русь, когда проскачешь ее вот так из конца в конец. А господа верховники многомудрые в париках головы ломают. Откуда им, дельцам, злато добыть в пустую государеву казну, пустую, как русская земля? Впрочем, чего ему задумываться о заботах меньшиковых и присных? Лес вот позади, и на том спасибо Господу, скорее бы. Матюшкин просил поспеть в столицу к именинам святого Александра. «Сам знаешь, когда бывает яичко дорого. Успеешь? Корпусу хорошо, а тебе первому». «Да как успеть? Чем ближе к Петербургу, тем хуже проезжий тракт. Близится распутица, и навалилось грязище. Та единственная, что могла, говорят, в этих местах остановить непобедимую орду Батыя. Даже молодым силам иногда приходит конец, усталость берет верх и безразличие заливает мозг. Юному человеку уже все равно отдохнуть бы. В верстах в 70 от столицы Федор почувствовал, неважно, успеет к празднику или нет, явятся на тракте разбойники или с Божьей помощью он минует их опасное логово, соснуть бы. Князь пытался бороться, надо бы о чем-то другом. Господи, придумать бы о чем. Господи, зачем? Ну, к кому я еду? 5 веков назад такие же гонцы мчали, но к предкам, к долгоруким. А теперь вот он торопится. К Марте Скавронской, к Сашке Меньшикову. И все же. Все ж он всегда останется отпрыском царственной крови, и выскочки будут завидовать и ощущать незримое превосходство. Мысль сия взбодрила князя, а потом вдруг по какой-то сложной ассоциации она навела на ум разговор с двоюродным дядей Василием, случившийся накануне отъезда курьера командующего из Баки. Как судили Меньшикова. Старик-полковник попросил его, если вдруг придется к слову, замолвить за него Василия доброе слово на докладе военной коллегии, куда Федора непременно пригласит первенствующий член князь Меньшиков.